Лекция седьмая. Опасение возникает. Можно ли объять необъятное? Особенно в наш век научной специализации, когда стиль мышления поощряет узкий профессионализм. Не лучше ли сконцентрироваться на едином национальном образе мира, например, русском, но представить его наивозможно исчерпывающе? Да. Но каким же образом выявить то, что специфически национально в данном обороте мыслью писателя или философа, если не отдавать себе отчета в других возможных способах смотреть на вещи? В осознании нашем должен содержаться максимум вариантов миропредставления и путей исторического развития народов. Тогда отчетливее определится единственность и незаменимость русской картины мира и особенность пути в данном космосе, в России. Именно чтобы увидеть наше не только изнутри, но и со стороны, надо отдаляться, отстраняться и делать заходы в иные народы и мировоззрения. И русская версия бытия проступит не только там, где исследуется Толстой, но и там, где анализируется приключение Гекльберри Финна, Марка Твена. Рикошетом отбрасывается в таком случае лучи познания, как самопознание всегда. Таким образом, целью познания других образов мира является самопознание того, на котором мы стоим и изнутри которого смотрим на мир. Отсюда следует, что предмет наш в общем ограничен, а не необъятен, а именно раскрыть в его богатстве смыслов русское мировоззрение. Каким инструментом, на каком языке проделывать это исследование? Один путь — выработка нейтрального языка, условной знаковой системы, которыми можно было бы описать разные модели. Другой путь — локальное сопоставление одного образа с другим. В первом случае слишком редкое решето, через которое все проскочит, и нуль останется. Все одинаковыми завыглядят. Во втором — частое сито, через которое можно цедить бесконечно долго и улавливать лишь единичные особенности, без гарантии их принципиального значения. Мне вообще-то более по душе второй путь. Восписать пестроту каждого образа и толковать смысл деталей, микроэлементов быта и языка, которые ведь сочатся философическими значениями, но они обычно проглядываются мимо. На этом пути хорошо работает взаимное удивление языков, их взаимное дразнение. Те заусеницы, которыми культура задирает друг друга при контакте, что особенно видно при переводах, в осадок и остаток выпадают некие непереводимости, а в них-то и вкус. Конечно, строящиеся на локальных наблюдениях более общие соображения могут иметь лишь характер гипотез, но это не страшно, ибо конечная цель изучения национальных образов мира не в том, чтобы натвердо закрепить какой-то аспект видения мира за данным народом. Всякое утверждение здесь может быть лишь примерным, но в том, чтобы разглядеть многовариантность мироздания, используя в качестве точек наблюдения разные национальные космосы, откуда прозрачнее проступают те или иные грани бытия. А вот, кстати, вглядимся в употребленные только что термины «бытие», «мироздание», «вселенная», «космос» — как раз пример упомянутого дразнения языков, которые обозначают самое всеобщее «это», «x» в том повороте, в каком данному народу натуральнее представлять его себе. Очевидно, что идея бытия органичнее в немецком мировоззрении, хотя бы потому, что слово «das sein» проще, народнее, употребительнее, чем в русском, где естественнее звучит «вселенная», даже в песне встречается, представление об этом как о мироздании. Чужеродно звучало бы в мировоззрении кочевого народа. Таким образом, само наше затруднение, интерференция национальных миров, открывает и выход. Столкновение национальных образов мира извлекает искры, которые освещают и тот, и другой. Совершается обоюдопознание. Нельзя, например, при рассказе на русском языке в орбите русского же образа мира об английском образе мира полагать, что мы познаем только то, что у нас является предметом. В той же мере при этом познается и та точка зрения, с которой мы рассуждаем, сам русский образ мира. Мы познаем его как бы рикошетом, глазами англичан, то есть обретаем добавочное зрение, каким получаем возможность видеть уже собственные уши. Преодолевается само собой разумеющийся порог нашего познания, тот запрет самопознания, что имеет в виду поговорка «не видать тебе этого, как своих собственных ушей». Итак, искры взаимоудивления — вот свет, что проливается на наш предмет, которым должно происходить исследование. Достоинство этого света в том, что он не извне приходящий, а излучается, генерируется самой нашей проблемой. Непрерывно самопорождается столкновением национальных миросозерцаний. Так что у нас как бы свой источник света есть, свой движок, портативная электростанция. Отсюда следует, что нашей проблеме внутренне присущ сравнительный способ исследования — компаративистика. Однако при двустороннем контакте мы имеем еще свет бесцветный. Нации же составляют спектр человечества. Сравнение, значит, должно быть многосторонним перекрестным облучением, причем каждый новый изученный и описанный национальный тип культуры становится прожектором-объяснителем всех предыдущих, вносит поправки к предыдущим тезисам, бросает на них новый свет и добавляет им в доказательности. Каждый одновременно и объект, и инструмент анализа. Но также и ранее описанные образы мира со своих сторон его новенького облучают, наваливаются мять, тузить, объяснять. Веселая работа, куча мала. Так что когда к пяти уже описанным национальным образом мира добавляется еще два, то тут не сложение понятий происходит в понимании и тех, и этих, а умножение или даже возведение в степень не 5 плюс 2, но 5, многоточие 2, но 52, то есть не 7 и не 10, а 25 битов информации, как выражаются в теории последней, или на порядок выше становится общее понимание. Национальный характер народа, мысли, культуры — очень хитрая и трудноуловимая материя. Ощущая, что он есть, но как только пытаешься его определить в слова, он часто улетучивается и ловишь себя на том, что говоришь банальности, вещи необязательные, или усматриваешь в нем то, что присуще не только ему, а любому, всем народам. Избежать этой опасности нельзя. Можно лишь постоянно помнить о ней и пытаться с ней бороться, но не победить. Менее всего поддается национальное своеобразие лобовой атаке, когда подступаешь к нему с четкими формулами и определениями, ибо суть и значение формул, определений и терминов — всеобщность, то есть применимость ко всем случаям, значит, они противопоказаны как оружие в охоте за национальным, ибо описать национальное — это выявить уникальное. Эта задача не поддается только рассудочному мышлению. Здесь образ, символ и миф эффективнее работают. Строгая логика и бинарные оппозиции обесцвечивают. Все на одно лицо выходят, а национальные особенности — это как выражение лица, интонация. В этом деле не доказать, а показать возможно. Ведь цель-то — сообщить представление, не понятие, это невозможно, о каждом национальном мире, чтобы оно было ярко и убедительно. И тут поле ассоциаций из разных сфер вокруг костяка рассуждения обладает доказательной силой и убеждает более, нежели непротиворечивое выведение звена из звена. И такое поле залито и воспринимается тем же естественным светом разума, как говорил Декарт. Рассудочное и образное мышление должны у нас работать вместе. Смотреть на национальное, как на солнце, прямой взгляд и подход напролом, прямой наводкой, слепит, предмет ускользает. А вот сбоку заглядывать, подглядывать, вроде случайное улавливать, глядь, вдруг некий целостный образ и складывается. Так что окольный путь, предположение, гипотез, даже фантазии здесь оказывается ближе. И это не прихоть автора, а повеление самой природы изыскуемого объекта, которому иным способом не подступишься, так что, полагаю, такой метод соответствует предмету. Такой подход не структуралистский. Структурализм предполагает строгие уровни, рассечения на них живого тела. Сравнения могут делаться строго в рамках соответствующего уровня. Можно сопоставлять фонетику с фонетикой, архитектуру итальянскую с архитектурой германской, но запрещено соотносить нисходящие дифтонги итальянского языка с архитектурной формой купола и с галилеевой теорией свободного падения тел в физике, а восходящие дифтонги немецкого языка с архитектурной формой шпиля, как я делаю. Логика типа «в огороде Бузина, а дядька в Киеве» тут вполне возможно, потому что все они члены бытия как целого.